Он поднялся на ноги и обнаружил, что стоит среди костей, рассыпанных вокруг, словно свежие сосновые щепки. Ветер трепал обрывки и ленты изорванных нательных рубах, и чудилось, будто они только что отстираны и накрахмалены до приятной телу хрусткости. Андрей, озираясь, сделал несколько шагов в надежде все-таки отыскать курган, но взгляд выхватывал среди травы лишь частые решетки ребер и белые оскалы зубов. Боясь еще раз споткнуться, Андрей шел медленно, ступал так, будто проверял, твердо ли под ногой, и все равно то и дело наступал то на неожиданно вывернувшуюся из травы кость, то на тряпичные лохмотья или обрывки жесткой, как береста, конской шкуры. Понять, где лежат останки красноармейцев его полка, где кости белых, было уже невозможно. Все стали одного цвета. «Мы ж были здесь», — испуганно шептал сзади Бутенин. «Мы же здесь уже были». Конвоир старательно обходил останки и прыгал через конские скелеты, и поэтому шел кривулями с оглядкой. Иногда он все-таки задевал ногами кости, и они, связанные продубленными сухожилиями, брякали друг от дружку, неожиданно выворачивались из травы и шевелились, как живые. Бутенин от этого становился неуклюжим и мешковатым, не зная, куда ступить. Замирал, будто на болотной кочке, и глаза его лихорадочно бегали по земле. Андрею вдруг стало не по себе. С каждым шагом он все больше чувствовал отвращение. Ком тошноты подступал к горлу. Он уговаривал себя, что это же его красноармейцы, и он виновен в их смерти, и ему никогда не простится этот грех. Он внушал себе, что должен смотреть на эти кости с чувством раскаяния и святой благодарности к погибшим. Однако сознание того, что он ступает босыми ногами по человеческим останкам, вызывало ощущение годливости, и подошвы холодели, как если бы он ступал по россыпи змеиной чешуи. Он боялся, что его стошнит, дышал мелко, осторожно сглатывал тугой рвотный спазм. В одной мелкой ложбинке шагнуть было совсем некуда. Человеческие и конские кости были здесь перемешаны, обгрызены и густо вымраны волчьим калом, шерстью и птичьими перьями. Трава тут не росла, лишь сухой жесткий быльник торчал из земли, да островками гнездился старый репейник. Останки напоминали мусор, который остается по ямам и канавам, когда схлынет вода. Андрей повернул вправо по траве. «А почему их это не схоронили?» — вдруг услышал он за спиной голос Бутенина. «Можно было и прикопать. Не падали же какая люди!» Андрей обернулся к нему, закричал багровее: «Некому было! Некому! Все здесь легли, понял? Все. Ты орешь, как будто я их положил», — возмутился Бутенин. «Я ж только спросил, уж и спросить нельзя». Андрей шел молча, скрипел зубами. Саднило на плече пулевая царапина, и колющий зуд раздирал старый шрам. Впереди над травой мельтешило и колыхалось что-то белое и бесформенное. «А говорил, курган насыпали», — все еще бормотал сзади Бутенин. «Говорил, гляну только и назад. Где он, курган-то?» Андрей остановился, удивленный. Впереди над травой маячила фигура старика, который, согнувшись, что-то тащил по земле. Тащил странно и медленно. Выбрасывал палку вперед, переставлял ноги, а потом с трудом подтягивал бечевку. Какая-то стремительная птица металась над его головой и кричала тоненько и протяжно, будто защищала свое гнездо. Андрей пошел к старику и через полсотни шагов оказался на широкой, в сажень торной полосе —